июля 6-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, Федора принесла мне сегодня 15 рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей 3 целковых дала. Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку. Прелесть, какая материя, желтенькая, с цветочками. Посылаю вам одну книжку. Тут все разные повести. Я прочла кое-какие. Прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами. Недорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею? Я уж очень давно не была в театре, да и право не помню, когда. Только опять все боюсь, недорого ли будет стоить эта затея. Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали. Да я и сама это вижу. Сколько вы на меня одну истратили? Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи, что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег. Я очень боюсь за вас. Ну, прощайте, я спешу. Дело есть маленькое. Я переменяю ленты на шляпке. В.Д. Постскриптум. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?